а именно картина сильного государства, в котором армия сама по себе, как ему представлялось, играла главенствующую роль. Обладавший глубоким умом идейный противник Кейтеля в борьбе памятных записок и меморандумов за будущую структуру Верховного командования вооруженных сил в ранний период гитлеровской эры, начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Людвиг Бек пришел в 1933 году к убеждению, что революционный антинацистский переворот в Германии мог бы пойти на пользу Фатерланду. Примерно то же самое ощущал и Кейтель, хотя хорошо знал, что замкнувшийся в Хельмшероде отец с порога отвергал все новое. Проблему сотрудничества с Гитлером, этот решающий для Кейтеля вопрос в его судьбе и его вине, мы рассмотрим в заключение к данной книге. Сначала мы дадим сказать свое слово документам. Тем не менее, полезно для начала привести ряд типичных оценок, которые были даны фельдмаршалу иностранными авторами. Так, английский военный историк Джон Уиллер Беннет в своем знаменитом труде «Немезида власти» в определенной мере обобщает все обвинения в адрес Кейтеля времен Нюрнбергского процесса. Под его пером Кейтель предстает загадочным нацистом, который еще задолго до прихода гитлеровцев к власти был серым и не подававшим никаких особенных надежд офицерам. Уэллер Беннет характеризует его как вюртембержца с большой амбицией, но не талантом. Он лоялен, но не обладает никаким характером, однако от природы самоуверен, хитер и обаятелен, притом интеллигентен и вообще отнюдь не крупная личность. Американский психолог, наблюдавший за подсудимыми в Нюрнбергской тюрьме, доктор Дуглас Келли, в книге «22 человека из окружения Гитлера», Оксфорд, 1955 год, описывает Кейтеля как прусского юнкера и типично прусского генерала, предки которого якобы более века были прусскими офицерами и крупными землевладельцами. В противоположность Уиллеру Беннету он приписывает Кейтелю высокую интеллектуальность, хотя тот вовсе не был столь же многосторонне талантливым, как Альфред Йодль. Другой видный англосаксонский военный историк Гордон Крейг в также знаменитой книге «Прусско-германская армия 1640-1945 годы. Государство в государстве» коротко и ясно оценивает Кейтеля как человека бесхарактерного и восторженного почитателя Гитлера. Карл Хензель, один из наиболее серьезных и литературно одаренных защитников на Нюрнбергском процессе, в своей книге «Суд откладывается» считает Кейтеля совершенно типичным генералом. Он полагает, что сам процесс явился для Кейтеля своего рода службой на навязанном ему суде чести. Адвокат сомневается в том, что у этого твердолобого подсудимого могла вообще промелькнуть в голове хоть одна единственная светлая мысль, и полагает, что его тупоумие восходит ко временам пребывания в кадетском корпусе. Высшие военные чины гитлеровского рейха, позднее писавшие о Кейтеле в своих воспоминаниях или исторических работах, например, генерал-фельдмаршал фон Манштейн, генерал-полковник Франц Гальдер или генерал пехоты доктор Вальдемар Эрфурт, отнюдь не отрицая его способностей, особенно организаторских, тем не менее характеризуют его как тип удобного подчиненного. Гальдер идет еще дальше, называя его рабочим скотом. Однако исторические исследования хромают на одну ногу. С точки зрения Гитлера, Кейтель, как начальник ОКВ, был всего-навсего начальником его военной канцелярии, ну, как, скажем, начальник имперской канцелярии Ламмерс или партийной канцелярии Борман. Но и Наполеон тоже подобным образом оценивал своего начальника генерального штаба. Им был маршал Бертюе, герцог Невштательский, князь Ваграмский, который в 1814 году при падении Наполеона перешел на службу к новому королю Франции Людовику XVIII, а во время 100 дней